М-теория. Нам еще предстоит сделать завершающий шаг в создании теории струн, найти ее фундаментальные физические принципы. Дело в том, что мы до сих пор не понимаем, как вывести всю теорию из одного единственного уравнения. В 1995 году теория струн пережила очередную метаморфозу и родилась так называемая М-теория. Проблема первоначальной теории струн заключалась в существовании пяти вариантов квантовой теории гравитации, каждая из которых была конечна и хорошо определена. Все пять струнных теорий выглядели очень похоже, за исключением того, что спины в них были организованы немного по-разному. Возникал вопрос, почему же их пять? Ведь, по мнению большинства физиков, Вселенная должна быть уникальной. Физик Эдвард Виттон обнаружил, что на самом деле существует скрытая одиннадцатимерная теория, получившая название М-теории, в основе которой лежат мембраны, такие как поверхности сфер и бубликов, а не просто струны. Он объяснял существование пяти струнных теорий тем, что превратить одиннадцатимерную мембрану в десятимерную струну можно пятью способами. Иными словами, все пять вариантов теории струн представляли собой различные математические представления одной и той же М-теории. Так что теория струн и М-теория на самом деле одна и та же теория, за исключением того, что теория струн есть сведение одиннадцатимерной М-теории к десяти измерениям. Но как может одна одиннадцатимерная теория породить пять десятимерных теорий? Представьте себе надувной пляжный мяч. Если выпустить из него воздух, мяч сдуется и станет напоминать сосиску. Если удалить из него остатки воздуха, сосиска превратится в струну. Следовательно, на самом деле струна — это замаскированная мембрана, из которой выпустили воздух. Если взять для начала одиннадцатимерный пляжный мяч, то можно математически показать, что существует пять способов сдуть его, превратив в десятимерную струну. Или вспомните притчу о слепцах, впервые встретивших на своем пути слона. Один из них, ощупав ухо животного, заявил, что слон плоский и двумерный, как веер. Другой, ощупав хвост, пришел к выводу, что слон подобен веревке или одномерной струне. Третий, исследовавший ногу, заключил, что слон представляет собой трехмерный барабан или цилиндр. Но на самом деле, если отойти в сторону и подняться в третье измерение, то можно увидеть слона как трехмерное животное. Точно так же пять разных струнных теорий подобны уху, хвосту и ноге. Но нам еще только предстоит увидеть слона, М-теорию, целиком. Голографическая Вселенная. Как мы уже говорили, со временем в теории струн были открыты новые горизонты. Вскоре после того, как в 1995 году была предложена М-теория, в 1997 году Хуан Малдасена сделал еще одно поразительное открытие. Он потряс физическое сообщество, показав то, что когда-то считалось невозможным, что суперсимметричная теория Янга-Милса, описывающая поведение элементарных частиц в четырех измерениях, дуальна, то есть математически эквивалентна определенной теории струн в десяти измерениях. Это вызвало в мире физики настоящий ажиотаж. К 2015 году вышло 10 тысяч статей, в которых авторы ссылались на работу Малдасены, что сделало ее самой влиятельной работой физики высоких энергий. Симметрия и дуальность — родственные, но разные понятия. Симметрия возникает, когда мы переставляем местами компоненты одного уравнения, а само уравнение при этом не меняется. Дуальность возникает, когда мы показываем, что две совершенно разные теории на самом деле математически эквивалентны. Замечательно, что теория струн обладает обоими этими в высшей степени нетривиальными качествами. Как мы видели, в уравнениях Максвелла наблюдается дуальность между электрическим и магнитным полями. Уравнения остаются неизменными, если поменять местами эти два поля, превратив электрические поля в магнитные и наоборот. Это можно увидеть математически, потому что электромагнитные уравнения часто содержат такие члены, как e в квадрате плюс b в квадрате, которые остаются неизменными, когда мы поворачиваем эти два поля, превращая их друг в друга, как в теореме Пифагора. Аналогично существует пять струнных теорий в десяти измерениях. которые, как можно доказать, дуальны друг другу, так как на самом деле все они представляют собой единственную 11-мерную М-теорию. Дуальность показывает, что две теории на самом деле представляют собой два аспекта одной и той же теории. Молдосен, однако, показал, что существует и другая дуальность между струнами в 10 измерениях и теорией Янга-Милса в 4 измерениях. Такое развитие событий было совершенно неожиданным, но влекло за собой значительные последствия. Оно означало, что существуют глубокие неожиданные связи между гравитационным и ядерным взаимодействиями, определенными в совершенно разных размерностях. Обычно дуальности обнаруживаются между струнами одинаковой размерности. Представляя слагаемые, описывающие эти струны, например, мы нередко можем заменить одну теорию струн на другую. Это создает целую паутину дуальностей между разными струнными теориями, которые определены в одинаковой размерности. Но дуальность между двумя объектами, определенными в разных размерностях, была событием неслыханным. Это отнюдь не академический вопрос, потому что он имеет далеко идущие последствия в контексте представлений о ядерном взаимодействии. Скажем, ранее мы видели, что наилучшее описание ядерного взаимодействия дает нам калибровочная теория в 4 измерениях, представленная полем Янга-Милса, но никому так и не удалось найти ни одного точного решения для поля Янга-Милса. Но поскольку калибровочная теория в 4 измерениях может быть дуальной теорией струн в 10 измерениях, это означает, что ключом к ядерному взаимодействию может быть теория квантовой гравитации. Это стало откровением, поскольку означало, что фундаментальные свойства ядерного взаимодействия, например, масса протона, возможно, лучше всего описываются теорией струн. Это породило среди физиков своеобразный кризис идентичности. Те, кто работает исключительно в области ядерного взаимодействия, все свое время посвящают исследованию трехмерных объектов, таких как протоны и нейтроны, и нередко посмеиваются над физиками, которые занимаются теоретическими рассуждениями в более высоких размерностях. Но с учетом новой дуальности между теорией гравитации и калибровочной теорией, они вдруг обнаружили, что пытаются разузнать все, что можно, о 10-мерной теории струн, в которой, возможно, кроется ключ к пониманию ядерного взаимодействия в 4 измерениях. Эта странная дуальность привела к еще одному неожиданному открытию, получившему название голографического принципа. Голограмма — это двумерный лист пластика, содержащий особым образом зашифрованное изображение трехмерных объектов. Если направить на такой плоский экран лазерный луч, то над ним возникает трехмерный образ. Иными словами, вся информация, необходимая для создания трехмерного образа, закодирована и нанесена на плоский двумерный экран при помощи лазеров. Примерно так R2-D2 из «Звездных войн» проецировал образ принцессы Леи, и также создаются дома с привидениями в Диснейленде, где вокруг вас скользят трехмерные призраки. Этот принцип справедлив и для черных дыр. Как мы видели ранее, если бросить в черную дыру энциклопедию, то, согласно квантовой механике, содержащаяся в книге информация не может исчезнуть. Так куда же она девается? Одна теория постулирует, что она распределяется по поверхности горизонта событий черной дыры. Так что двумерная поверхность черной дыры содержит полную информацию обо всех трехмерных объектах, которые попали внутрь. Из этого тоже вытекают далеко идущие выводы для нашей концепции реальности. Мы уверены, что представляем собой трехмерные объекты, способные передвигаться в пространстве и описываемые тремя числами — длиной, шириной и высотой. Но это, возможно, иллюзия. Возможно, все мы живем в голограмме. Может быть, тот трехмерный мир, который мы воспринимаем, всего лишь тень реального мира, который на самом деле является 10- или 11-мерным. Перемещаясь в трех пространственных измерениях, мы воспринимаем таким образом движение нашего реального «я» в 10 или 11 измерениях. Когда мы идем по улице, наша тень следует за нами и движется подобно нам, за исключением того, что она существует в 2 измерениях. Аналогично и мы сами, возможно, представляем тени, движущиеся в 3 измерениях, но наше настоящее «я» при этом двигаются в 10 или 11 измерениях. Короче говоря, мы видим, что со временем теория струн приносит новые, совершенно неожиданные результаты. Это означает, что мы до сих пор по-настоящему не понимаем фундаментальные принципы, которые за ней стоят. Вполне возможно, что надо говорить вовсе не о струнах, поскольку при формулировании теории в 11 измерениях струны могут быть описаны как мембраны. Вот почему пока рано тестировать теорию струн экспериментально. Когда нам удастся раскрыть истинные принципы, стоящие за ней, мы, возможно, найдем способ ее проверить. Тогда мы сможем сказать определенно раз и навсегда, что такое теория струн, теория всего или теория ничего. Проверка теории. Несмотря на теоретические успехи теории струн, в ней по-прежнему хватает слабых мест. Любая теория с такими грандиозными заявками, как у теории струн, естественным образом привлекает внимание целой армии критиков. Приходится постоянно напоминать себе слова Карла Сагана, который сказал, что чрезвычайные заявления требуют чрезвычайных доказательств. Мне вспоминаются также слова Вольфганга Паули, который умел мастерски осадить человека. Слушая чье-нибудь выступление, он мог запросто сказать: «То, что вы рассказали, было настолько путано, что невозможно понять, чепуха это или нет». Он также любил говорить: «Я не против того, что вы медленно думаете, но меня совершенно не устраивает то, что вы публикуетесь быстрее, чем думаете». Если бы он был жив, то вполне мог бы адресовать эти слова и теории струн. Идет настолько жаркий спор, что лучшие умы физики разделились надвое по этому вопросу. Подобного раскола наука не видела со времен 6-го Сальвеевского конгресса 1930 года, на котором Эйнштейн и Бор сцепились друг с другом по вопросу квантовой теории. Нобелевские лауреаты тоже заняли противоположные позиции. Шелдон Глэшоу написал: «За годы напряженной работы десятков лучших и умнейших не получено ни одного проверяемого предсказания. Да и в ближайшее время вряд ли стоит их ожидать». Герард Тхоофт пошел еще дальше, заявив, что интерес, окружающий теорию струн, можно сравнить с американскими телесериалами, то есть сплошная реклама и шумиха, и ничего по существу. Другие, наоборот, превозносят достоинство теории струн. Дэвид Гросс написал: «Эйнштейн был бы доволен, по крайней мере, целью, если не реализацией. Ему бы понравился тот факт, что в основе здесь лежит геометрический принцип, который мы, увы, по-настоящему пока не понимаем». Стивен Вайнберг сравнил историю развития теории струн с историей поиска Северного полюса. На древних картах Земли в том месте, где должен был находиться Северный полюс, изображалась громадная бездонная дыра, но никто и никогда на самом деле ее не видел. В любой точке Земли компасы указывали на это мифическое место. Но все попытки отыскать пресловутый Северный полюс заканчивались неудачей. В глубине души древние моряки понимали, что какой-то Северный полюс должен существовать, но доказать это никто не мог. Некоторые сомневались даже в его существовании. Однако в 1909 году, после долгих столетий догадок и домыслов, Роберт Пири добрался, наконец, до настоящего Северного полюса. Критик теории струн Глэшоу признал, что в этом споре он находится в меньшинстве. Однажды он заметил: «Я кажусь самому себе динозавром в мире выскочек млекопитающих». Критика теории струн. Против теории струн выдвигаются несколько основных возражений. Ее критики утверждают, что эта теория — сплошной хайп, что красота сама по себе — ненадежный проводник физики, что теория предсказывает слишком много вселенных и, самое главное, что она непроверяема. Великого астронома Кеплера однажды подкупила сила красоты. Он влюбился в теорию, согласно которой Солнечная система напоминала коллекцию правильных многогранников, вставленных один в другой. Столетия назад греки насчитывали 5 таких многогранников. Это куб, пирамида и тому подобные. Кеплер заметил, что, вставляя последовательно эти многогранники один в другой, наподобие матрешки, можно воспроизвести некоторые детали Солнечной системы. Идея была красивая, но оказалась совершенно неверной. Не так давно ряд физиков раскритиковали теорию струн на том основании, что красота — обманчивый критерий физики. То, что теория струн обладает блестящими математическими свойствами, не означает само по себе, что она содержит хотя бы крупицу истины. Они справедливо указывали, что красивые теории иногда заводят в тупик. Однако поэты часто цитируют стихотворение «Ода греческой вазе» Джона Китса. «В прекрасном — правда, в правде — красота, вот знание земного, смысл и суть». Поль Дирак, безусловно, следовал этому принципу, когда писал: «Научный работник в своих попытках выразить фундаментальные законы природы в математической форме должен стремиться главным образом к математической красоте». Мало того, по его словам, он открыл свою знаменитую теорию электрона, не копаясь в данных, а играя с математическими формулами. Но каким бы мощным фактором физики ни была красота, она, безусловно, может увести с истинного пути. Как писала физик Сабина Хоссенфельдер, красивые теории опровергались сотнями. Теории о единых взаимодействиях, о новых частицах, о дополнительных симметриях и других вселенных. Все эти теории были неверны, неверны, неверны. Ясно, что полагаться на красоту — не лучшая стратегия. Критики утверждают, что теория струн красива математически, но это, возможно, не имеет никакого отношения к физической реальности. В подобном замечании есть своя правда, но следует понимать, что отдельные аспекты теории струн, такие как суперсимметрия, нельзя назвать бесполезными для физики. Хотя доказательств существования суперсимметрии до сих пор не найдено, доказано, что она необходима для устранения многих дефектов в рамках квантовой теории. Взаимно компенсируя бозоны и фермионы, суперсимметрия позволяет нам решить давнюю проблему — устранить расходимости, которыми грешит теория квантовой гравитации. Не каждая красивая теория применима в физике, но все без исключения существующие фундаментальные физические теории обладают какой-нибудь встроенной красотой или симметрией. Можно ли ее проверить? Главная претензия к теории струн заключается в том, что она не поддается проверке. Энергия, которой обладают гравитоны, называется планковской энергией, и она в квадриллион раз больше энергии, которую можно получить в Большом адронном коллайдере. Представьте себе попытку построить бак в квадриллион раз больше нынешнего. Для непосредственной проверки теории нам, вероятно, потребовался бы ускоритель частиц размером с галактику. Более того, каждое решение струнной теории — это целая Вселенная. А решений, судя по всему, существует бесконечное множество. Для непосредственной проверки нашей теории потребовалось бы создавать в лаборатории новые вселенные. Иными словами, только Бог может проверить эту теорию непосредственно, поскольку в основе ее лежат вселенные, а не просто атомы или молекулы. Так что поначалу кажется, что теория струн не обладает обязательным для любой теории качеством, проверяемостью. Но ее сторонников это не смущает. Как мы установили, наука в большинстве случаев пользуется косвенными методами. Она идет путем изучения эха от Солнца, от Большого Взрыва и тому подобного. Мы, например, ищем эхо 10 и 11 измерений. Возможно, скрытые доказательства теории струн есть повсюду вокруг нас, но нам следует прислушиваться к ее эху, а не пытаться наблюдать непосредственно. Один из возможных сигналов из гиперпространства — существование темной материи. До недавнего времени считалось, что наша Вселенная состоит в основном из атомов. Астрономы были поражены, когда обнаружилось, что атомы, такие как водород и гелий, составляют всего 4,9% массы Вселенной. На самом деле, подавляющая часть Вселенной скрыта от нас и существует в виде темной материи и темной энергии. Напоминаю, что темная материя и темная энергия — это не одно и то же. Во Вселенной 26,8% массы приходится на темную материю, невидимое вещество, которое окружает галактики и не дает им разлететься на кусочки. А 68,3% Вселенной составляет темная энергия, которая еще более загадочна. Это энергия пустого пространства, которая расталкивает галактики и заставляет их разбегаться. Возможно, доказательство теории всего скрыто именно в этой невидимой вселенной. В поисках темной материи. Темная материя странна и невидима, но именно она удерживает галактику Млечный Путь в целости и не дает составляющим ее звездам разлететься в разные стороны. Поскольку темная материя обладает массой, но не имеет заряда, если бы вы попытались взять ее в руку, она бы прошла сквозь пальцы, будто их не существует, упала бы вниз прямо сквозь пол, сквозь землю и вышла бы с другой стороны, где гравитация постепенно заставила бы ее сменить направление движения и вернуться обратно туда, где вы находитесь. Так она и летала бы от вас к другой стороне Земли обратно, не замечая при этом, собственно, самой Земли. Какой бы странной ни была темная материя, мы знаем, что она должна существовать. Если проанализировать вращение галактики Млечный Путь и применить законы Ньютона, то выяснится, что в ней недостаточно массы, чтобы противостоять центробежной силе. При тех массах, которые мы наблюдаем, галактики во Вселенной должны быть нестабильными и, по идее, рассыпаться, однако они не рассыпаются уже миллиарды лет. Так что у нас два варианта. Либо уравнения Ньютона неверны в применении галактикам, либо существует невидимый объект, который позволяет галактикам сохранять целостность. Вспомним, что планета Нептун была обнаружена именно таким способом. Существование новой планеты было постулировано для объяснения отклонений орбиты Урана от теоретических предсказаний. В настоящее время в качестве одного из ведущих кандидатов на роль темной материи выступают так называемые слабо взаимодействующие массивные частицы. Вероятным примером такой частицы является фотина, суперсимметричный партнер фотона. Фотина стабилен, обладает массой, невидима и не имеет заряда, что точно соответствует характеристикам темной материи. Физики считают, что Земля движется в невидимом потоке темной материи, который, вероятно, пронизывает в данный момент ваше тело. При столкновении с протоном фотина способен вызвать распад протона на ливень элементарных частиц, которые можно зарегистрировать. Уже сегодня существуют громадные детекторы размером с бассейн с огромным количеством жидкостей, содержащих ксенон и аргон, которые однажды, может быть, поймают вспышку, порожденную столкновением с участием фотина. Около 20 групп занимаются активным поиском темной материи, часто глубоко под землей, в шахтах, подальше от мешающих столкновений с космическими лучами. Не исключено, что столкновение с участием темной материи удастся зарегистрировать нашими инструментами. Как только такое произойдет, физики начнут изучать свойства частиц темной материи, а затем сравнивать их с предсказанными свойствами фотина. Если окажется, что предсказания теории струн соответствуют экспериментальным результатам по темной материи, это станет серьезным аргументом в пользу того, что физики на верном пути. Другая возможность — это получение фотина на ускорителях частиц следующего поколения, строительство которых сейчас обсуждается. После Бака. Японцы рассматривают возможность финансирования международного линейного коллайдера, в котором пучок электронов будет выстреливаться вдоль прямой трубки и сталкиваться со встречным пучком антиэлектронов. При положительном решении установка должна быть построена за 12 лет. Преимущество подобного коллайдера в том, что в нем используются электроны, а не протоны. Протоны состоят из трех кварков, удерживаемых вместе глюонами, поэтому столкновения протонов всегда получаются очень грязными и порождают настоящий ливень лишних частиц. Электрон, напротив, представляет собой действительно элементарную частицу, так что столкновение его с антиэлектроном получается намного чище и требует намного меньше энергии. В результате при энергии всего лишь в 250 миллиардов электрон-вольт такие столкновения должны порождать бозоны Хиггса. Китайцы выразили интерес к строительству кругового электрон-позитронного коллайдера. Работы по его созданию должны начаться ориентировочно в 2022 году и завершиться около 2030 года. Обойдется такой коллайдер 5-6 миллиардов долларов. В этом устройстве окружностью 100 километров можно будет достичь энергии в 240 миллиардов электрон-вольт. Физики в ЦЕРНе, стремясь не отстать от коллег, планируют создание преемника Бака под названием «Круговой коллайдер будущего». Со временем на нем предполагается получить энергию 100 триллионов электрон-вольт. Его окружность составит тоже около 100 километров. Пока не ясно, будут ли эти ускорители когда-нибудь построены. Но все это означает, что есть надежда обнаружить темную материю на ускорителях следующего поколения после Большого адронного коллайдера. В случае обнаружения частиц темной материи, их характеристики можно будет сравнить с предсказаниями теории струн. Еще одно предсказание теории струн, которое, возможно, удастся проверить при помощи этих ускорителей, это существование миниатюрных черных дыр. Поскольку теория струн — это теория всего, она включает в себя как гравитацию, так и элементарные частицы, так что физики ожидают найти в ускорителе крохотные черные дыры. Эти миниатюрные черные дыры, в отличие от звездных, безобидны и обладают энергией крохотных элементарных частиц, а не умирающих звезд. В действительности Земля постоянно подвергается бомбардировке космическими лучами, гораздо более мощными, чем все, что способны выдать эти ускорители, причем без всякого вредного эффекта.